Женщины умеют это делать. За кулисами она его опустошает, и он выходит на сцену опустошенный. И мы это видим. Он поет под фонограмму, потому что все ушло. А вам плевать на политику? Нет, я весь в политике. Я тяжело страдаю, я вяло говорю и тяжело переживаю. Я прекрасно все понимаю, но не будем. Тогда вопрос из разряда, чтобы никому не было обидно. Политика, о ней вы не хотите говорить, и секс, о котором вы хотите говорить, пересекались в вашей жизни? Я замещал комсомольского секретаря в порту. Я сидел и клацал одним пальцем на машинке. Явилась девица, колени как дыни, в легком платье. Оказалось, что вообще больше там ничего и не было. «Я хотела бы устроиться на работу», — сказала она. «И что вы умеете делать?» — спросил я. «Ну, по крайней мере, одним пальцем на машинке, как вы, напечатаю». И села, по-моему, ко мне на колени. Очень плотно. Такая она была жаркая, солнечная. А год был 57-й, мне 23. А сколько я мог терпеть, когда мне показывают, как надо печатать на машинке. От нее пахло удивительно, как подсолнухи в степи. Через час, я думаю, начали стучать в дверь. Это был дикий стук, которого все боялись в те годы. Там уже за дверью собралась толпа, а мы не открывали. Я не знал, что делать, потому что открыть — это еще хуже, чем не открыть. Я слышал, как мой друг Кигель кричал: «Он там! Он там!» Но сколько можно было не открывать? Я открыл. И хотя мы имели приличный вид, меня исключили к чертовой матери из комсомола. И так кончилась моя карьера комсомольского секретаря. Интересно, как вас называют друзья? Те, кто любит Мишаня. А был Жванька в детстве. И, между прочим, был Жванькой, потом стал Жванецким. Жрали какую-то чушь, макуху жрали. В Одессе на маслозаводе выдавливали масло из семечек и оставшиеся выжимки спрессовывали в плитки. Что же макуха напоминала? Вот как ваш магнитофончик такого же цвета и толщины. А мы их грызли, эти выжатые семечки. Худющим был я. А так не скажешь. Видимо, хорошо питаетесь. Да, хорошо. Это единственное, что я люблю. Кроме любви настоящей, я люблю поесть. Потому что всегда в этой жизни три удовольствия. Поесть, любовь и успех приятен. Кто готовит известному сатирику? Чаще всего ем здесь, в офисе нашего театра. Не очень доволен. Все время горит что-то внутри, заглушаю содой, чем попало, а люблю очень простые вещи. Люблю борщ, люблю гречневую кашу, люблю котлеты и вареный кусок мяса на кости. Кого из артистов вы считаете лучшим исполнителем ваших произведений? Мариночка, мы же договорились, что вы будете задавать вопросы, которые никто не задавал. Вот этот вопрос задавали. Эстонцы так говорят: задавали, обижали, где вы были, все с двумя «эу». Это были поддавки. Если серьезно, у вас есть фраза: наша жизнь никому не нужна, кроме нас, наша смерть никому не нужна, кроме нас. А вам, Михаил Михайлович, чья-нибудь жизнь нужна? Еще как нужна, и моя жизнь нужна. Но в этом-то вся и штука. Я все время испытываю одиночество. Женщина, я снова возвращаюсь к женщине. Она рядом с одиночеством, правда? Женщина всегда возле одиночества мужского. Физическая близость не снимает одиночество. Может, только на мгновение. Я иногда себя чувствую, как лошадь, которая бегает по кругу. Пробежала круг, к колокольчик ударил –